Образцы 1, 3, 5 с введенной сывороткой лик 01, мертвы, судя по виду, задохнулись. Образцы 2, 4, 6 с введенной сывороткой лик 02, мертвы, сыворотка подняла их агрессивность, и они на всей скорости ударялись о стенки клетки. Подросток устало потер глаза. Ничего не получается, черт возьми. Образцы 8 и 10 с сывороткой лик 04, мертвы, 7 и 9 с сывороткой лик 03, мертвы. 11. Гарри замер на месте, не веря своим глазам, смотря на 11-ю крысу в клетке. Образец номер 11, с сывороткой лик 05, жив. Крыса вялая, агрессивности не проявляет, но живая. Надо взять анализы. Оглушив крысу, чтобы она не кусалась, Поттер Эванс достал животинку, взял у нее кровь и в следующую секунду уже был у стола с микроскопом. Раньше, а точнее в прошлом, Гарри никогда бы не подумал, что будет заниматься чем-то подобным. Более того, он даже и не задумывался, что есть что-то другое, помимо аврорства, и не думал, что мир состоит не только из Хогвартса и Лондона. Рейвенкловец помнит, как Крауч, под личиной Брюма, сказал, что из него выйдет отличный аврор, и когда пришло время выбирать профессию, он и мог только сказать профессору МакГонагаллу, что хочет им стать. Сейчас он не хочет становиться аврором, теперь ему больше по душе стезя ученого, исследователя, вот где он получает большее удовольствие. И прямо сейчас, видя результат своей работы, его затопило радость и воодушевление. Антитела, выработанные сывороткой, борются с зараженными клетками, негромко говорил Гарри, смотря в микроскоп. Они еще слабы, но способны слегка сдерживать приступ ликантропии, уменьшая болевые ощущения. Крыска, ты моя дорогая, ты просто чудо. Благодаря тебе, моя работа продвинулась вперед. Подросток взял в руку крысу и посмотрел на нее с огнем в глазах. Крыска спала и не понимала, что сделала, и не догадывалась, что будет впереди. Гарри Поттер Эванс, сэр, вам пришло письмо. Добби, я же просил, чтобы письма складывались на столе на кухне. Я тут слегка занят. От кого оно? От мадам Боунс, сэр. На письме написано, срочно и прямо в руки. Убрав крысу обратно в клетку, Гарри взял в руки письмо, поблагодарив Добби. Письмо было коротким, и в нем тетя Сьюзен просила о срочной встрече. Слегка удивленный такой срочности, парнишка написал ответное письмо, отправив его с домовиком. Женщина появилась в его доме через полчаса в сопровождении одного невыразимца. «Мадам Боунс, мистер Боут», с поклоном встретил подросток гостей. «Рад видеть вас. Чай, кофе?» Гости пытались отказаться, но Гарри не дал им такой возможности, так как он еще до их прихода попросил у домовика приготовить завтрак, и всех на столе уже ожидал горячий омлет, тосты и чуть позже чашечки с кофе. С учетом того, как выглядели взрослые, это было то, что им требовалось. После завтрака, который включил в себя три чашки кофе, Амелия Боунс начала. «Гарри, скажи честно, тебя в последнее время беспокоили странные сны или что-нибудь, что можно списать на связь с темным лордом?» «Да нет, не было ничего. Иногда, конечно, проскакивали какие-то слабые эмоциональные импульсы, но я их толком и не ощущал. Боли в шраме, странные ощущения или попытки проникнуть в твое сознание?» Подросток отрицательно мотнул головой, успев увидеть, как в глазах взрослых проскользнуло облегчение. «Значит, ваша связь с темным лордом еще слабее, чем мы думали», — произнес Боут. «А можно объяснить, что случилось? Я понимаю, что это связано со мной и Волан-де-Мортом», взрослые вздрогнули от этого имени, «но не понимаю, в каком ключе». Глава ДМП и невыразимец быстро переглянулись, прежде чем мужчина выдал наконец ответ. «Несколько дней назад наши чары показали нам, что темный лорд создал еще один крестраж, что может означать только одно: у него появилось тело, с помощью которого он может окончательно возродиться». «Как это, еще один крестраж? Он ведь уже столько их создал». Гарри слегка задрожал. Он совсем забыл, что летом Редбл создаст еще один якорь, иначе мог бы что-нибудь придумать и натравить Аврорат на его местоположение. Но с другой стороны, он не уверен, что Волан-де-Морт прячется в доме своего отца, ведь с ним был не хвост, а Беллатриса, а она вряд ли будет прятать любимого хозяина в доме какого-то Макгла. А тем временем, невыразимец продолжал, наши с Салом исследования дали нам понять, что это последние крестраши, больше он не сможет их создавать. Я не удивлюсь, если разрыв души в этот раз его едва не прикончил. А такое может произойти? Недоверчиво спросил подросток. Может. Вы должны понять, Поттер Эванс, что бесконечно рвать свою душу невозможно, и темный лорд превысил свой лимит. Если он еще раз попробует это сделать, то попросту умрет навсегда. «Гарри», — скривился Рейвенкловец, — «мы не на официальной встрече, мистер Бродерик, поэтому можно меня звать по имени. А где мистер Крокер?» «Сол разыскивает оставшиеся крестражи», — ответила Амелия. «Он вывел какую-то формулу, по которой может найти их, а Бродерик выдвинул предположение, что такие важные вещи темный лорд мог оставить только в важных для него местах, например, у своих пожирателей. Я уже выписала ордер на обыск домов тех пожирателей, которые сидят в Азкабане, и надеемся, вскоре сможем что-то найти». «Хагрид мне однажды сказал», — произнес Гарри, — «что самые безопасные места в Англии — это Хогвартс и Гринготтс. И если в Хогвартсе я нашел один из них, то, может быть, и в банке есть спрятанный крестраж». Взрослые посмотрели друг на друга. Кажется, такая мысль еще не приходила им в голову. «Такая теория вполне может иметь место», — медленно проговорила мадам Боунс, — «но если это так, то придется обращаться к директору банка и с его согласия осматривать и проверять сейфы, в особенности сейфы последнего сбежавшего. Кто-то сбежал из Азкабана, да когда только успели, или там в тюрьме день открытых дверей». Амелия поняла, что проговорилась, и дать заднюю уже не получится. В конце концов, Поттер Эванс не из тех, кто будет трещать об этом на каждом углу. А Бродерик смотрел на парнишку с уважением. Он внимательно слушает, умеет вовремя ухватить суть и повернуть разговор в нужное русло. И судя по халату на нем, подросток явно не для красоты его надел. На это указывали растрепанные волосы и слегка радостный взгляд от какой-то новости или удачного эксперимента. Интересно, побег был совершен за неделю до смерти Беллатрис и Лестриндж, что позволяет нам считать, что он сбежал при помощи этой ведьмы и Питера Петтигрю. В газетах эта новость не освещалась, так как Фадж боится, что общественность его просто порвет за такое. Вдобавок, из-за приближающегося мероприятия, он сейчас ни о чем не хочет слышать. Конечно, Гарри знал, что это за мероприятие такое, но ничем это не выдал. Он ведь не должен о таком знать. «Очень весело», — буркнул подросток, отпив из чашки глоток кофе. «А кто хоть сбежал, известно. Один из слуг темного лорда, Антонин Долохов». Чашка в руках Гарри вначале треснула, а потом оказалась уничтожена, когда он с силой сжал руку. Холодильник, стоящий на кухне, оказался со снесенной дверцей, а стол опасно затрещал. «Черт возьми», — прорычал Поттер Эванс, не видя, как из его руки хлещет кровь. «Да эти пожиратели словно издеваются. Бегут и бегут, уроды. Надо было не сажать, а сразу отдавать их дементорам». «Согласна с тобой, Гарри, но ты должен успокоиться и перевязать свою ладонь». На слова мадам Боунс Гарри словно очнулся и посмотрел на руку. Кровь уже залила крышку стола вокруг его сжатого кулака, и разжав пальцы, он увидел, что несколько осколков глубоко вонзились в его ладонь, а тот, словно не чувствуя боли, на самом деле, все его мысли занимал побег одного ублюдка, и на боль не обращал внимания, спокойно вынул все осколки и замотал ладонь бинтом, принесенный домовиком. «Вы сможете его найти?» – спросил Гарри. «Мы сделаем все возможное, но может быть так, что он сбежал в Европу и мог забрать с собой тело темного лорда. В таком случае, шансы найти его очень малы. Сол по-любому его отыщет», – тут же сказал Баут, как-то злобно оскалившись. «Уж кто-кто, а он будет искать Долохова, пока не найдет и не прикончит. Он очень сильно хочет его найти». Поттер Эванс понимал, что чего-то не понимает, и его любопытство не позволило ему оставить это без подробного объяснения. «А почему мистер Крокер хочет его найти?» «Я думал, невыразимцы не ищут сбежавших преступников. У него есть на Долохова свой зуб». В 79-м году Сол, бывший тогда еще Аврором, во время войны несколько раз сталкивался с Долоховым в бою. Хотя что это я, чуть ли не в каждом столкновении Авроров с пожирателями участвовали эти двое друг против друга. Можно сказать, Антонин и Сол, это как Инь и Янь, или как Темный Лорд и Дамблдор, только Сол не ублюдок в отличие от старого козла. А в начале 80-х, они сошлись в бою в последний раз, и Долохов ранил Сола в спину неизвестным темным заклинанием, едва его не убив. Если бы Сол не отвлекся, спасая товарищей, то такого бы не случилось. Мистер Крокер был Аврором, удивлению подростка не было предела. На этот вопрос ответила уже мадам Боунс. Не простым Аврором, а самым лучшим. Немногие пожиратели могли сравниться с ним в дуэли, несмотря на его молодой возраст, а уж о его творческих способностях в заклинаниях ходили легенды. Но та рана сильно подкосила Сола, он едва не потерял способность ходить, а когда, наконец, восстановился, то война была закончена, а он уже не был нужен. Барти Крауч уже покидал свой пост главы департамента магического правопорядка, и даже не попытался выслушать Аврора. «Мне удалось переговорить с друзьями из отдела тайн, и Соло приняли туда. А разве он не хочет снова стать Аврором, как был раньше? Ведь его можно восстановить в прошлом звании. Я хотела это сделать, Гарри, но Соло отказался. Говорит, что уже привык быть невыразимцем, и даже недавно получил докторскую степень по своей работе. А жаль, такой боец пропадает». Просидев еще полчаса, гости покинули дом юного лорда. Гарри пообещал быть осторожным, и если что, сразу сообщать обо всем либо Амелии, либо Бродерику, либо Солу. Оставшись один, подросток подошел к окну, откуда открывался вид на лес, где сейчас охотились Виса и Шес. «Антонин Долохов», — прошипел Гарри, сжав раненую ладонь. «Я помню тебя, ублюдок, и помню, как ты ранил Мию в министерстве, а потом держал ее раненую под прицелом. А теперь, как оказывается, ты еще навредил мистеру Крокеру. Клянусь, когда я доберусь до тебя, ты не уйдешь живым, ты ответишь за все, что сделал. Или я не Гарри Джеймс Поттер Эванс». Гарри всегда знал, что у него особые друзья, особенно Сьюзен Боунс, которая до любой новости будет добираться так же, как Гермиона до новой книги. Пока она была в школе, многие новости ей были недоступны, но вот с начала каникул. «Гарри, ты слышал новость?» Сьюзен Боунс на полной скорости ворвалась в гостиную, где сидел Поттер Эванс, и хорошенько оглушила его криком. Следом за девушкой вошли еще двое их друзей, Невилла и Ханна. «Сью, я тоже рад тебя видеть, но если ты продолжишь так кричать, то я оглохну», выбивая из ушей звуковую пробку, проговорил Гарри. «Привет, Нев, рад видеть и тебя, Хаби». «Привет, Гарри», с легкой улыбкой произнес Рейвенкловец, пока мисс Саббат, как всегда, с интересом рассматривала гостиную. «Ты прости, Сью, за такую реакцию. Нормальная у меня реакция», возмутилась Хаффлпаффовка. «Просто от меня такую информацию прятали. Из Азкабана опять был совершен побег пожирателя. А, ты об этом? Ну, твоя тетя мне уже это сообщила, помимо всего прочего». «Что?» Поттер Эванс тут же замахал руками. «Она просто проговорилась, Сью. Она вообще-то приходила ко мне с другой информацией, но мне удалось узнать кое-что еще. Я просто не верю в это. Пожиратели один за другим сбегают из Азкабана, словно из какого-то лагеря без присмотра. И наш министр даже не собирается обращать на это внимание. А если этот пожиратель тоже проникнет в Хогвартс, как и Лестринг шипит тигрю? Они ведь...» Сьюзен явно разошлась, а судя по ее глазам, она до сих пор не может избавиться от тех мыслей, что бы с ней могло случиться, когда она была под прицелом палочки хвоста. Ладони Невилла легли на плечи девушки, успокаивая ее и прекращая тот поток слов, который должен был обрушиться на всех. «Успокойся, Сью, все хорошо». Петтигрю уже получил поцелуй Дементора, а Лестриндж мертва. Слова Рейвенкловца подействовали на девушку, поэтому не было удивительного, что она успокоилась и говорила спокойным голосом. «Спасибо, Нев. Прости, Гарри, что я слегка разошлась. Просто как вспомню, что была беззащитна и не могла дать отпор, меня заносит. Все в порядке, подруга. Я тебя понимаю. А с какой новостью к тебе приходила тетя Сьюзен?» — спросила Ханна, садясь в кресло. «Ты же не думаешь, что мы забудем об этом?» Гарри мигом вышел из расслабленного состояния. Скрывать что-либо от друзей он не хотел, к тому же, они не будут болтать об этом направо и налево. «Новость не очень хорошая. Волан-де-Морт создал еще один крестраж, и твоя тетя, Сью, вместе с мистером Бродериком и мистером Солом считают, что он смог сделать себе какое-то тело. Поэтому они приходили, чтобы узнать, подействовала ли на меня та связь, которая у нас с темным лордом осталась». Он ожидал, что реакция у друзей будет не совсем обычная, но никак не ожидал, что они будут настолько ошарашены. Первой пришла в себя мисс Саббат. «Еще один крестраж, но ведь получается, что его никто никогда не убьет. Как бы мы ни старались находить и уничтожать их, темный лорд будет делать новые. Уже не будет, Хаби. Как сказал мистер Бродерик, последний ритуал разрыва души его чуть не прикончил, так что создавать крестражи Волан-де-Морт не сможет. А это значит, когда наши друзья-невыразимцы найдут и уничтожат их, тогда и тому придет конец. Но его новое тело, не настоящее. Скорее всего, каким-то образом его душу вселили в что-то подобие куклы или типа того. Гомункул, произнесла Сьюзен, пришедшая в себя после такой новости. «Кто? После того, как вы, мальчики, нас с Герми спасли, мы кое-что обсудили. Хвост и Беллатриса хотели использовать тебя, Гарри, в каком-то ритуале, который возродит их хозяина». Герми тогда вывела теорию, что если ритуал поможет возрождению, значит у темного лорда должно быть тело, в которое можно вселиться. «Мы правда тогда решили, что он хочет в тебя вселиться, но Герми сказала, что версия с гомункулом тоже может подойти». «А что такое гомункул, Сьюзен?» – спросила Ханна. Мисс Боунс собралась с духом, и сидящий рядом Невилл помогал этим ей. «Все-таки одно дело только обсуждать возрождение самого опасного мага после Гриндельвальда, а другое дело понимать, что он очень близок к этому. Гомункул – это существо наподобие человека, которое можно получить искусственным путем, посредством алхимии». Герми вычитала это из книги по алхимии в запретной секции, взяв разрешение у Римуса. «Если темный лорд и получил какое-то новое тело, то только так, но тогда оно несовершенное и слабое. Надо рассказать тете Амелии об этом. Мерлин, да я должна была рассказать об этом еще тогда, когда мы только обсуждали такое. Я, если честно, вообще удивлен, что мадам Боунс куда-то тебя отпустила», — произнес Гарри. «Просто я попросил мадам Боунс отпустить Сью, клятвенно пообещав, что присмотрю за ней, вот и все», — ответил за девушку Невилл, тем самым неосознанно дав своему другу шанс смутить их. «А как, ты уже так близко знакомишься с родными Сью? Так-так-так, кажется, скоро будет играть свадебный марш, я прав, Гарри?» Оба подростка разом воскликнули, одновременно покраснев, а Невилл приобнял свою девушку, чуть прижимая к себе, снова делая это неосознанно. Гарри и Ханна беззлобно рассмеялись над парочкой, вернее над тем, как они смущаются. «Вот еще одно отличие между парой Невилла и Сьюзен, и тобой с Гермионой. И какое это отличие, Хби? Вы с Гермионой практически не стесняетесь своих отношений, а Невилла и Сьюзен всегда смущаются». Посмеявшись над смущением парочки, подростки еще немного поговорили на разные темы, но у каждого в голове сидела одна мысль: если все пройдет плохо, то следующий год может оказаться последним, в особенности для Поттер Эванса. «Ты снова учишь домовиков, а ты снова подглядываешь, негоже такой прекрасной леди заниматься таким делом». Молодая девушка, лет примерно 20, вошла в тускло освещенную комнату, где, опираясь на стену, стоял черноволосый парень того же возраста, а за небольшими столами напротив него сидело полтора десятка домовых эльфов, тщательно пишущих в пергаментах. «Я не смогла удержаться, мне было очень любопытно посмотреть на то, как ты их обучаешь. Ни разу не видела и не слышала, чтобы кто-то занимался подобным. Так я не такой, как все. Домовики не просто рабы, они наши слуги и друзья, и я считаю это преступлением, не давать им знания. Вот потому и не дают, потому что считают их рабами», — вздохнула девушка, подходя к парню. «Считается, что если рабы станут слишком умны, то они поднимут восстание». «Мы и так уже на пороге восстания гоблинов», — жестко произнес черноволосый. В его руках был посох, но сам он выглядел как солдат, да и от посоха веяло силой. «Боюсь, если что случится, да какая-нибудь незначительная случайность, будет кровавое восстание, в котором многие погибнут». Девушка положила руку на ладонь парня, словно успокаивая его. «Все будет хорошо. Чему быть, тому не миновать. Все, что мы можем сделать, это надеяться на лучшее и готовиться к худшему». Домовики тихо покинули комнату, оставляя двух людей наедине, чтобы не отвлекать и не смущать их. «До сих пор не могу поверить, что ты спокойно пошел к моему отцу за благословением. А я не могу поверить, что он меня не прикончил. Видела бы ты его глаза в тот момент, когда я сказал, что люблю тебя и прошу разрешения на нашу помолвку. Ты был очень храбрым в этот момент», — поцеловала своего жениха девушка. «Впрочем, я всегда так думаю. Иначе как бы ты стал воином? Когда у тебя есть цель, тебе все по плечу. А ради тебя, я готов на все, даже найти тебя в следующей жизни, лишь бы мы были вместе». Двое влюбленных смотрели друг на друга, в их глазах отчетливо была видна любовь друг к другу, но в этот момент все вокруг стало меркнуть. 8 июля. Кроули. Время 00:18. Гарри Поттер Эванс проснулся в своей кровати, осматриваясь так, словно впервые видит этот дом. Последние несколько дней его нервы испытали настоящую проверку на прочность. Известие о новом теле Риддла, о его новом крестраже и, главное, побег ублюдка Долохова. Правда, его нервы все равно никак не хотели успокаиваться, ведь осталось одно дело, и оно важнее, чем Редбла и его планы. Видно, даже его сознание бунтует против того, что Гарри пытается отложить это дело на потом, вот и подкидывает такие сны. «Никогда больше не буду читать историю магии перед сном», – буркнул подросток, откладывая на комод учебник, который до этого лежал у него на коленях. Какой черт его дернул прочитать про восстание гоблинов в 18 веке, один только Мерлин знал. Ну и сам Гарри, который вспомнил, что на четвертом курсе будут гонять по этим вопросам, учитывая строгость мисс Симмонс. В том же, в чем он и был, пижамные штаны и все, Поттер Эванс протопал на кухню за водой, а оттуда назад в комнату. Включив свет, он заприметил на комоде фотографию, которую взял в руки. На ней был изображен сам Рейвенкловец, вместе со своими друзьями. Фотография сделана тогда, когда его, Гермиону, Невилла и Сьюзен объявили новыми мародерами. Подросток улыбался, смотря на себя и друзей, уже в который раз спрашивая себя, почему в первый раз все не пошло так, как сейчас. Почему ему пришлось перенести столько боли и страданий, прежде чем он смог что-то поменять в своей жизни. Конечно, винить в этом только Дамблдора, которого подросток раньше слушал, раскрыв рот, не стоит. Гарри сам хорош, что не думал своей головой и не обращал внимания на очевидные вещи. Например, на то, что чужая семья стала так заботиться о нем. А как оказалось, все сделано только для того, чтобы в нужный момент он мог погибнуть, защищая то, что фактически ему чужое. Магический мир, Уизелов, министерство. Хотя нет, это глупое заявление, ведь помимо этого, он защищал то, что ему было дорого. Хогвартс, друзей, невинных людей, Гермиону. Он был готов отдать в тот день свою жизнь, зная, что даже в случае победы, он не получит ничего, кроме одиночества и постоянной боли. Стали бы о нем волноваться, победи он тогда Волан-де-Морта? Нет, магическая Британия показала, что верит лишь в то, что скажет правительство, враг убит и забыт, значит можно забыть и героя. А что бы стало с самим Гарри? Ну, на этот вопрос он сам знал ответ. Он делал бы то же самое, что делал с мая 97-го, по сентябрь этого же года, закрылся бы в своей комнате на площади Гримма 12, и поглощал бы огни виски, в надежде, что в один из дней он не проснется, или поступил бы вторым вариантом, чтобы долго не мучиться. И если почти перед началом седьмого курса, Гарри нашел цель, уничтожить Тома любой ценой, именно эта цель и не дала полностью погрузиться в пьянство и дала сил, чтобы заняться собой, то потом он не смог бы найти цели для жизни. У него ничего бы не было, ни родных, ни близких, ни друзей, которые почти все погибли, ни Гермионы. Гарри мгновенно вспомнил свои мысли в тот день, перед последним боем с Томом. В случае своей победы, он отдал бы письмо Гермионе, которое написал за неделю до этого, попрощался бы с ней навсегда и исчез. В письме он написал все, что думает и чувствует по отношению к ней, а также там находилось завещание, по которому все его имущество достанется только ей одной. Составлять эту бумагу ему помогали гоблины, так что никто не смог бы оспорить его. А сам Гарри либо заперся бы у себя, либо переместился бы на ту скалу, на которую они перемещались с Дамблдором, ища крестраж Тома. Холодный ветер принес бы запах моря, придавая решимости. Один шаг вперед, и Гарри Джеймс Поттер навсегда обрел бы покой. Подросток тряхнул головой, что это за мысли такие. Сейчас все по-другому. Он думает своей головой, над ним нет власти старого кукловода. А он и Гермиона теперь вместе не только как друзья, но и как пара. И спасибо за это не только родителям, но и старушке смерти, ведь именно она вернула его на стартовую точку, дала второй шанс на нормальную жизнь. Но как оказалось, все не так уж и просто. Чтобы получить нормальную жизнь, нужно ее добиться, а пока есть два паука, плетущие на его счет свои сети, о нормальной жизни можно будет только мечтать. Положив фотографию на место, Гарри лег на кровать, одновременно думая о разных вещах, но мысли все-таки остановились на одном, самом важном и опасном. Мордрит и Моргана, да даже бой с Ридлом и Дамблдором одновременно его бы не испугал так сильно, как разговор с Дэвидом, отцом Гермионы. Интересно, произнес вслух парень, а можно ли нанять гоблинов-охранников? Хотя будь я на месте Дэвида, и ко мне пришли бы с такими словами, потребовалось бы больше, чем взвод гоблинов, чтобы удержать меня. Хм, может два взвода, или лучше три. Мерлин, я боюсь. 16 июля, время 11:31. Кроули, Гермиона и ее родители приехали всего лишь час назад, а девушка уже убежала из дома, чтобы поскорее оказаться в объятиях любимого, по которому она соскучилась. Новости, которые она получила от своих друзей, заставили ее волноваться, что не укрылось от взгляда родителей. Но взрослые тактично не стали интересоваться, хотя Дэвид Грейнджер мысленно пытался понять, уж не собирается ли Гарри расстаться с его дочерью, но эта мысль тут же была отметена в сторону. Он уже успел узнать, что Гарри не просто любит Гермиону, он готов ради нее горы свернуть, лишь бы она была счастлива. Естественно, что как и любого отца, это заставляло Дэвида нервничать, отчего он уже напрямую спросил парнишку, насколько он близок с его дочерью. Но слава богу, что Гарри ответил, и даже принес клятву, что честь Гермионы не затронута. Это успокоило мужчину. Но знал ли он с самого утра, чем обернется сегодняшний день? Вряд ли, иначе подготовился бы заранее. Гермиона привела Гарри спустя полчаса, когда родители девушки еще полностью не разобрали свои вещи. Парень предложил свою помощь в разборке вещей, и прикомандировал к этому своего домовика Добби, который вдобавок и приготовил обед для всей семьи. Эмма была просто счастлива, что прямо сейчас не придется готовить, но вот Дэвид видел, что взгляд Гарри выражает смесь смущения и страха. Видно, это заметила Эмма, так как женщина, под предлогом, ушла вместе с дочерью с кухни, оставляя своих мужчин одних. «Ну, Гарри, о чем хочешь поговорить? Как я понимаю, это будет касаться Гермионы». «Да, сэр», — кивнул подросток, продолжая смотреть ему в глаза. «Я хотел поговорить с вами, как мужчина с мужчиной, но вначале, хотел бы узнать у вас, как много Мия рассказывает о Хогвартсе. Она рассказывает о учебе, и иногда о ваших посиделках», — произнес Дэвид, «но как понимаю, это еще не все. Вот оно как, мистер Грейнджер, в любом другом случае, я бы все рассказал только вместе с Гермионой, но я не хочу, чтобы между мной и вашей семьей были какие-нибудь недомолвки. Думаю, вам стоит рассказать о том, что сейчас творится в волшебном сообществе, и как это связано со мной». Следующие полчаса Гарри рассказал обо всем. Дементоры, Василиски, пожиратели и многое-многое. И хоть Дэвид понимал, что о чем-то парень умолчал, ему хватило новостей с головой. «Вот, значит, как?» «Да, сэр, только не ругайте Мию, она просто думала, что вы заберете ее из Хогвартса». «Правильно думает. Неужели вы считаете, что я оставлю свою дочь в таком месте, где она может подвергнуться опасности?» «Хогвартс стал для меня вторым домом», — смущенно проговорил Гарри. «Как для меня и многих других. Там она нашла много друзей, и она просто не хотела с ними расставаться». «Друзья останутся», — ответил Дэвид Грейнджер. «А вот если с ней что-то случится, если ради безопасности Гермионы я должен забрать ее из этого дурдома, я это сделаю. В конце концов, ты живешь через дорогу, и ты, вместе с друзьями-волшебники. Что вам помешает дружить?» Поттер Эванс грустно мотнул головой. «Вы, видно, не знаете, сэр. Если маглорожденный бросает учебу и он несовершеннолетний, ему и его семье стирают память. Что? Да как они могу посметь? Все это делается потому, что правительство боится, что о магии станет известно», — прервал мужчину Рейвенкловец. «Впрочем, неудивительно. Все, кто там сидят, давно погрязли в старых обычаях и не хотят вынимать голову из задницы. Поэтому Мия и молчала, она боялась забыть то, чем очень сильно дорожит. А рассказать я это решил по нескольким причинам, одна из которых — рядом с нами она будет в безопасности». «Неужели?» — чуть прищурился Дэвид, смотря на подростка. «А мне кажется, что корень всех проблем заключается как раз-таки в том, что она постоянно находится рядом с тобой. Ты не обижайся, Гарри. Ты классный парень, но как я погляжу, проблемы тебя очень сильно любят». «Ну, это правда, но лишь отчасти», — слегка смутился Гарри. «Но проблема не только в этом. Для многих магов Мия обыкновенная маглорожденная, а я вам рассказывал, что для таких магов это означает. Никто из нас не даст ее в обиду, ведь напасть на Мию значит натравить на себя гнев нескольких древних, благородных семей, которые, не спрашивая причин, уничтожат врага. И еще одно, я люблю Мию всем сердцем, и любого, кто посмеет причинить ей вред, я лично разорву на куски, как близнецов Уизли, например». Дэвид Грейнджер смотрел прямо в глаза парня своей дочери, и видел в них правду и веру в каждое свое слово. Он не сомневался в его чувствах к Гермионе, как и наоборот, Это было видно невооруженным взглядом и не заметит только слепой. Также Дэвид не мог не признать, что и он и Эмма привязались к мальчишке. Конечно, в последний год они виделись реже, но сам Гарри старался исправить эту оплошность. А вспомнив, как однажды на Рождество парень сказал, что хочет создать лекарство для друга его родителей, то сразу становится понятно, почему парнишка такой занятый. Да и Гермиона очень счастлива рядом с Гарри, она буквально светится от радости, да что уж там, и любви, которая переполняет этих двоих. Какой отец не будет желать такого счастья для своей дочери? Подавив желание выпить рюмку скотча, чтобы переварить услышанное, мужчина спросил: «И каковы еще причины того, что ты решил мне это все рассказать?» Зря он это спросил. Конечно, мысли о том, чтобы выпить, вылетели как испуганные птички, но вот следующие слова Гарри прочно засели в мозгу стоматолога, как и его громкий крик, который услышали все обитатели дома. Что? 1 августа. Франция. Время 22:30. Гарри, все-таки не стоило говорить папе о произошедшем, продолжала слабо возмущаться Гермиона, стоя вместе со своим парнем на Эйфелевой башне. Я это понимаю, но как я сказал Дэвиду, я не хочу, чтобы между мной и твоей семьей были недомолвки. Вы меня тогда напугали. Папа так кричал, что мы с мамой подумали, будто на нас напали. Гарри чуть улыбнулся. Да уж, взгляд прекрасного пола семьи Грейнджер выражал столько эмоций, что Рейвенклавец был бы уверен, не будь Гермиона умнейшей и сильнейшей ведьмой этого и следующего столетия, это не спасло бы посторонних от хорошего удара сковородкой по морде. Вы с Эммой выглядели так опасно, что даже Дэвид успокоился. Но должен признать, что будь я на его месте, и помимо криков были бы и заклинания во все стороны. Мерлин, что же ты такого сказал папе? Да так, кое-что важное, о чем я думал последний год. А при чем тут папа? Попыталась добиться наконец ответа миссис Грейнджер. И почему после того, как папа рассказал это моей маме, она уже 2 недели ходит с таким выражением, словно узнала что-то очень важное? Вместо ответа, Гарри продолжал смотреть далеко вперед, словно впервые видит окружающее. Уже 2 недели девушка пытается добиться ответа, и все это время парень умудряется уходить от ответа. Тяжелее всего приходилось именно ему, так как нужно было ждать ответа мистера Грейнджера. Нет, Поттер Эванс мог бы все сделать и без его разрешения, и без разрешения миссис Грейнджер, но Гарри хотел сделать все правильно. Гермиона, поняв, что опять не добилась ответа, положила голову на плечо парня, тоже осматриваясь вокруг. Она до сих пор помнит, как именно тут Гарри признался ей, что любит ее, что она его якорь, его свет. И до сих пор девушка едва сдерживает слезы, когда вспоминает этот день. Внезапно, вдалеке несколько раз мигнул белый свет, словно сигнал. И судя по тому, как слегка вздрогнул Гарри, он тоже это увидел. «Гарри, что это? Надо пойти проверить, а вдруг кому-то нужна по...» Девушка замерла, увидев на лице парня улыбку. Сложить 2 и 2 было очень легко. «Гарри», протянула Гермиона. «Ты что-то знаешь об этом?» «Ну, если немного», ответил парень, подняв свою палочку, и тоже подал сигнал. Спустя несколько секунд, вечернее небо озарили фейерверки. Они взрывались в небесах недалеко от Эйфелевой башни, окрашивая небо в различные цвета, от которых захватывало дух. Отвлекшись, девушка не заметила, как Гарри сделал глубокий вдох, достав что-то из кармана, и очнулась только тогда, когда он взял ее за руку, повернув к себе. «Мия, я понимаю, что мы, наверное, еще очень юные, но я не могу представить кого-то еще рядом со мной. Одна мысль о том, что я могу тебя потерять, заставляет мое сердце сжиматься с такой болью, что я не могу даже дышать. Когда в конце 2-го курса ты окаменела и была проклята, я находился в состоянии хуже смерти и не представлял, как мне жить дальше. Я не хочу потерять тебя, и моя главная мечта – прожить свою жизнь вместе с тобой». Собравшись с духом, Гарри разжал кулак, в котором, как оказалось, было 2 кольца. Сердце девушки затрепетало, а дыхание сбилось, словно она пробежала марафон. Неужели? Неужели Гарри? Поттер Эванс тем временем надел кольцо на палец своей любимой, встав на 1 колено и прикоснулся губами к пальчикам девушки, прежде чем поднять взгляд и встретиться с теплыми шоколадными глазами. «Это кольцо обещания. Я хочу дать тебе обещание, что буду любить тебя всегда, до скончания веков, и если что-нибудь случится с нами, я найду тебя в следующей жизни», чтобы мы могли быть вместе. Я люблю тебя, Мия. Выйдешь ли ты за меня замуж?» У девушки пересохло во рту. Она не верила в происходящее. Гарри, ее Гарри, делает ей предложение. Неужели это сон? Если да, то она не хочет просыпаться, иначе все закончится тем, что она точно впадет в истерику. Но нет, дрожь, которая сейчас пробежала по ее телу, и то, что ноги дрожали после его слов, была настоящая. Тем временем, ее любимый продолжал смотреть на нее, ожидая ответа. По глазам было видно, что он боится отказа, но готов ждать ответа столько, сколько потребуется, и они так красиво сверкали, когда в них отражались отсветы от фейерверков. «Я согласна», — чуть хрипло и тихо произнесла Гермиона, сдерживая слезы, и вновь сказала, но уже громким, твердым голосом. «Я согласна, Гарри». Гермиона Грейнджер бросилась в объятия своего теперь уже жениха, крепко обвив руками за шею, а в следующую секунду их губы встретились в долгом, счастливом поцелуе, сопровождающие слезами счастья новоявленной невесты. Когда, наконец, поцелуй закончился, девушка надела второе кольцо, но уже на палец Гарри, и после еще одного поцелуя, Рейвенклавец обернулся в ту сторону, откуда летели фейерверки, и, усилив голос магии, крикнул, естественно побеспокоившись, чтобы любимая не оглохла. Она сказала «да». В воздух взлетели 8 красных искр, которые наподобие фейерверков взорвались в небе красивыми искорками. Гермиона, увидев количество искр, удивленно спросила: 8, а кто там? Помимо наших друзей, хитро улыбнулся Гарри. Ну, еще Драко, Сириус, Римус, Тонкс и твои родители. Кстати, они и помогали нам с фейерверком. Родители, так вот о чем ты говорил с папой тогда, догадалась девушка, но продолжить свои мысли они не успела. Новоявленный жених снова поцеловал свою любимую, крепко прижимая ее к себе, а небо во Франции все продолжало озаряться искрами, словно приветствуя двух влюбленных, которые сегодня стали еще ближе друг к другу, и которые готовы сразиться с любым, кто позарится на их счастье. Столкновение. 3 августа. Годрикова лощина. Гарри, ты у меня уже всю кровь, наверное, забрал. Не ной, лунатик. Такое ощущение, будто это мне доставляет удовольствие. Судя по твоим глазам, тебе явно это нравится. Поттер Эванс громко фыркнул, закончив собирать в шприц кровь Римуса. Сам мужчина сейчас смотрел на сына своих погибших друзей и удивлялся, как же быстро он вырос. Вроде совсем недавно он был обычным мальчиком, любящий квиддич и гулять со своими друзьями, а теперь подросток, занимающийся совсем не детскими, научными изысканиями, фактически продолжая работу родителей, и даже успел сделать предложение своей девушке. Он сразу же вспомнил, как Джеймс говорил остальным мародерам, что женится на Лили, и пытался сделать все, чтобы обратить на себя ее внимание, но своими действиями только отталкивал. Римус несколько раз говорил своему другу, чтобы тот слегка поумерил свой пыл, но только на 6-м курсе до него дошло, а уж способы обратить на себя внимание, например, встречался с другими девушками. Слава Мерлину, что у них не доходило даже до поцелуев, но все равно Джеймс не мог понять, что Лили именно поэтому и не верила в его слова в конце 5-го курса. И он прекрасно ее понимал, как можно верить словам человека, который почти такие же слова говорил другим, хоть и не всерьез. Но Гарри не такой. По нему сразу было видно, что за Гермиону он разорвет любого. Наблюдая за ними со стороны, Римус удивлялся, как в таком возрасте могут быть настолько крепкие чувства. Ведь за свою жизнь оборотень много раз видел, как многие подростки то сходятся, то расходятся, ища себе того, с кем они готовы провести всю жизнь. А эти двое словно были предназначены друг для друга с самого начала, и даже не смотрят на других, что не может не радовать. Да и друзья, которыми окружил себя Гарри, тоже ребята особенные. Мисс Палумна Лавгуд, очень интересная, общительная девочка, способная заговорить зубы любому человеку, с кем будет разговаривать. Причем этот человек и не поймет, что выболтал девочке что-то важное. К тому же, Палумна является дочерью Ксенофилиуса Лавгуда, владельца газеты «Придира». Может, это и не ежедневный пророк, но и она имеет свою аудиторию. А отец мисс Лавгуд сделан из другого теста и способен напечатать то, что не способно министерство. Далее, Сьюзен Боунс и Ханна Аббат. Кроме того, что их родные заседают в Визингомате, тетя Сьюзен еще и глава департамента магического правопорядка. А зная характер Амелии, то лучше не лезть к ней, ее друзьям и близким. Сами девушки, и Сьюзен и Ханна, не по-детски настырные, упрямые и жадные в плане достичь справедливости. Настоящие будущие детективы. Невилл Лонгботтом, еще один близкий друг Гарри. В свое время Ремус вместе с остальными мародерами были в хороших отношениях с родителями Рейвенклавца, Алисой и Фрэнком, и последний частенько участвовал в их шалостях, кроме тех моментов, когда ребята перебарщивали, и даже прикрывал их от гнева декана. После школы, они все вступили в Орден Феникса, вместе сражаясь с Волан-де-Мортом и его прихвостнями. И все они пострадали от него, Джеймс и Лили погибли, Алиса и Фрэнк сошли с ума от Круциатуса, Сириус попал в Азкабан, а он, а самого себя Ремус до сих пор не мог простить за то, что трусливо убежал, узнав о произошедшем. Он бросил все, он бросил друга в тюрьме, даже не спросив у него о произошедшем. Главное, он бросил Гарри, оставив его одного с этими родственниками. Ремус ненавидел себя за это и считал, что все остальные тоже будут его ненавидеть. Но как сильно он ошибался. Вначале Сириус нашел его и сказал, что не держит зла на своего друга, а потом привел его к Гарри, который встретил Ремуса с такой радостью, словно увидел старого друга. А позже упомянул, что хочет продолжить работу своей матери, чтобы помочь ему. И вот сейчас оборотень наблюдал, как сын его лучших друзей, взяв у него образец крови, сел за стол и стал что-то печатать на компьютере. Еще одна интересная новость. Маги не любили магловскую технику, которая к тому же всегда давала сбой, если рядом была магия. Это, кстати, была одна из самых основных причин их нелюбви к технике магглов. Вторая – цена. Примечание автора. Насчет цены, я имел в виду не то, что техника слишком дорогая, чистокровные семьи вполне могут себе это позволить. Просто маги не понимают, как что-то, сделанное магглами, может столько стоить. Гарри, позволь поинтересоваться, что ты делаешь? Вбиваю данные, чтобы компьютер их обработал. Как выяснилось, я не настолько умен, чтобы удерживать в голове все эти формулы, расчеты. Даже периодически сбрасывая воспоминания в омут памяти, это слишком большой объем информации. Просто я немного удивлен, что ты пользуешься такой техникой, ведь рядом с магией они перестают работать. Поттер Эванс повернулся к Ремусу, улыбаясь, а глаза задорно заблестели. Ну, я, может, и не слишком умен, но и не дурак. Не зря я изучаю древние руны и занимаюсь самообучением. Вот я и вывел несколько формул и создал парочку рун, которые и нанес на компьютер. Пальцем указал подросток на рассказываемые руны. Только сейчас Ремус обратил на них внимание. То, что он принял за обычный внешний вид, который магглы придают своим вещам, на самом деле были рунами, причем такие Ремус еще ни разу не видел. «Ты правда сам их создал?» – потрясенно спросил Люпин. «Правда. Расчеты до сих пор хранятся у меня, но пока что показывать их не буду. В будущем пригодятся. Теперь, даже если рядом использовать любое заклинание, руны будут аккумулировать ее в энергию и питать технику, а так как мой дом насквозь пропитан магией, недостатка в энергии у меня не будет никогда. Гарри, я в шоке. Я еще ни разу не слышал, чтобы кто-то в таком возрасте придумывал новые руны. Причем рабочие, а многие пытались», — вопросительно приподнял бровь Поттер Эванс. «Между прочим, мне лично известен человек, который в моем возрасте создал собственные заклинания. И не одно, что, кстати, тоже не очень легко. И как ты собираешься использовать эти руны? Честно, пока что не знаю. Можно было бы их запатентовать, что я, кстати, и собирался сделать, но в последний момент у меня кое-что щелкнуло в мозгу. Думаю, я смогу использовать эти руны для артефакта перемещения, нужно только доработать их». Люпин смотрел на Гарри, как он сосредоточенно печатает, одновременно разговаривая с ним, словно одновременно думает о двух вещах и даже не путается при этом. Лицо подростка было серьезным, но в то же время оставалось таким же беззаботным и веселым, когда отвлекался от работы. Со всеми этими тренировками, разработками и встречами с различными людьми, с какими именно, Гарри пока что держал в тайне, Ремус удивлялся, как он умудряется выделить время для себя и Гермионы. «Гарри, у меня есть кое-какой вопрос». «Ответишь?» «Конечно, Ремус. Неужели тебе не было страшно, когда ты говорил Дэвиду, что хочешь сделать предложение Гермионе?» Палец Рейвенклавца замер над клавишей, словно он внезапно окаменел, но легкая дрожь показала, что парень все-таки в сознании может двигаться. «Ремус, ты не представляешь, как мне было страшно. Я вначале подумал, что Дэвид меня убьет». «Ну, вряд ли он тебя бы убил», — чуть улыбаясь произнес мужчина. «Убил не убил, а покалечить мог бы. Да если бы ко мне пришел парень моей дочери и сказал, что хочет сделать ей предложение, он бы уже давно убегал от меня, уворачиваясь от заклинаний. Если бы тогда на кухню не вбежали Мия и Эмма, я боюсь даже представить, что случилось бы. Но все-таки, ты сказал Дэвиду, насчет предложения. Гарри вздохнул, собираясь с мыслями. Я не хочу, чтобы у нас с Гермионой были секреты от ее родителей. Знаешь, когда я впервые познакомился с Эммой и Дэвидом, и поговорил с ними, я внезапно понял, что они не хотят отдаляться от дочери, которая уходит в волшебный мир, а с каждым годом это отдаление было бы все больше и больше. Поэтому ты активно пользовался магией при них, приглашал к себе или сам ходил к ним, да, чтобы Гермиона могла пользоваться магией, а Эмма и Дэвид это видели и больше не отдалялись друг от друга. Именно для этого. Я знаю, каково это, жить без родителей, но мои родители погибли, а Уми живы, и это неправильно, что они отдалялись. А насчет предложения, да, я мог сделать это и не говорить родителям Ми, но это было бы неправильно. Мне было очень важно получить благословение у Дэвида и Эммы. Ремус с удивлением и гордостью смотрел на Гарри. Несмотря на свой возраст, он был гораздо взрослее, чем кажется на первый взгляд, и его мышление совсем не соответствует 14-летнему подростку. Если послушать Гарри и посмотреть на него со стороны, ему можно было бы дать не меньше 17 лет. Магическая и физическая сила Гарри росла постоянно. Аластер заявил, по секрету от подростка, что таких выдающихся юношей он еще не встречал, да и его друг Невилл далеко не уходит. А Тонгс говорила, что и Гермиона очень сильна в магическом плане, а с ее знаниями, которыми она превосходит многих взрослых, девушка может стать одной из сильнейших ведьм. А представив, что они вдвоем с Гарри смогут сделать, Риму стряхнул головой, сбрасывая наваждение. Нет, они не станут такими же, как Волан-де-Морт. Пока, по крайней мере, но не дай Мерлин, кто-то посмеет угрожать им, или напасть на одного из них. Последствия будут катастрофическими. Единственное, о чем не догадывался оборотень, это о том, что встречи Гарри носили не только научный и тренировочный характер. Имея возможность свободно путешествовать, и помня кое-каких людей из своей той жизни, Поттер Эванс решил восстановить те связи. В частности, он вновь познакомился с Дитрихом, одним из лучших магов по изучению артефактов и рун. Его руны помогли Гарри уничтожить Нагайну, перед тем, как он погиб в бою с Томом. Если все пройдет хорошо, Рейвенкловец вновь встретится с ним, и на этот раз поможет ему разобраться с теми рунами, которые Дитрих разрабатывал. Теперь у него есть знания и нет тугодумия для этого. Несколько часов спустя, Малфой Мэннер, Люциус, мой скользкий друг, давно тебя не видел. Здравствуй, Гарри, рад наконец встретиться с тобой. С улыбкой встретил гостя хозяин дома. Проходи, садись, тебе как обычно кофе? Не откажусь, кивнул Гарри, усаживаясь в кресле. Я вначале подумал, что случилось что-то серьезное, когда получил твое письмо, но как вижу, опасного ничего не произошло. Извини, если напугал. Просто у меня появилась одна новость, которую я хотел донести до тебя при личной встрече. Поттер Эванс сделал глоток кофе и чуть приподнял бровь, спрашивая этим, мол, что это за новость такая. Мужчина, вместо ответа, протянул ему книгу со списком священных 28. Советую посмотреть на те страницы, которые я пометил, с довольной улыбкой пояснил Люциус, прежде чем гость успел задать хоть один вопрос. Без рвения открыв нужные страницы, Рейвенкловец не один раз перечитывал этот список, Гарри стал читать, и уже через минуту его глаза расширились от удивления. Чувствуя подвох, он перелистнул книгу на самую первую страницу. Это же новый тираж. Не совсем, уже в открытую смеялся Малфой. Эта книга только завтра появится на полках Косой Аллеи, а этот экземпляр мне выдали по моей просьбе. Решил, что тебе будет приятно ее прочитать заново. Да как тебе это удалось, Люциус? Ошарашенно спросил Гарри, снова открывая книгу. Он не мог поверить, что род Поттеров вернулся в этот список, а род Уизли, наоборот, исключен. Я совру, если скажу, что это было легко. Визингамот и Дамблдор в частности, стояли на пути, но мне удалось им напомнить, что для разрешения об изменении этого списка, нужно согласие министра, главы ДМП и хотя бы шестерых членов Визингамота. А у нас их, как ты знаешь, 9. Ох, немного ошибся, уже 10. Так что верховному чародею оставалось только показательно возмущаться на этот счет. Теперь смеялся и сам Гарри, представив реакцию Альбуса Дамблдора. Уж сейчас-то директор должен понять, что времена таких стариков, как он сам, постепенно уходят в небытие. Но тут ему в голову пришла одна мысль. «Люциус, а что ты здесь делаешь? Я вроде просил тебя и семью спрятаться, чтобы темный лорд не достал вас всех». Я помню эти слова, и какое-то время раздумывал о том, чтобы спрятаться. «Понимаешь, Гарри, я много ошибок совершал в своей жизни, каким-то я был рад, потому что они мне помогали идти дальше, но были и те, из-за которых я едва не погибал. Одна из таких ошибок – присоединение к пожирателям смерти, хотя я бы скорее назвал рабством. После того, как темный лорд исчез, я наконец обрел свободу, за которую мне и пришлось слегка побороться. Если я сейчас сбегу, то тем самым покажу темному лорду, что я его боюсь. Но я не трус, кто угодно, но не трус. И если он захочет убить меня или мою семью, я буду драться до последнего вздоха. И как ты будешь с ним воевать? Неизвестно ведь, где он сейчас находится. Где находится он, неизвестно. Чуть злая улыбка скривила лицо Малфоя. Но зато мне известно, где находятся те, кто с радостью пойдут за ним следом. И избавиться от них будет не очень тяжело. Такая резкая отповедь от Люциуса слегка удивила Гарри. Удивила лишь потому, что он и не помнил, чтобы Малфой-старший так отзывался о бывшем хозяине. Наоборот, мужчина старался сделать все, лишь бы темный лорд вернулся в новое тело. А теперь он готов сражаться с тем, кому раньше служил. Интересные изменения. 26 августа. Гарри, ты в порядке? Что? Ау, извини, мя. Я в последние дни немного рассеянный. Что с тобой? Случилось что-то плохое? Нет, родная, улыбнулся Поттер Эванс. Просто немного устал. Столько всего навалилось за лето. Расскажешь? Сейчас влюбленная парочка сидела во французском кафе. Решив наконец отдохнуть от дел, Гарри пригласил любимую на свидание. Вообще, они должны были оказаться здесь еще вчера, но когда он пришел в дом Грейнджеров, то не смог отказать себе в удовольствии провести со всей семьей весь день. К тому же, Дэвид решил устроить на заднем дворе дома пикник и даже начал готовить на гриле, так что на заверение Гарри, что он не хочет мешать, мужчина не слушал, отконвоировав подростка к себе в помощники. Сам Поттер Эванс никогда готовкой мяса на гриле не занимался, поэтому с интересом наблюдал за действиями отца Гермионы, а потом с улыбкой смотрел на то, как Дэвид пытается стащить что-нибудь со стола, чтобы перекусить еще до основного блюда. Правда, получалось у него это в 4 случаях из 10, ведь Эмма всегда была на стороже. Да что там рассказывать. Встречи, тренировки, разработки и все по мелочи. Думаю, ты тоже была занята в последние пару недель. Ну, я не отрицаю, что Тонг сгоняет нас, но тебя, судя по всему, гоняют еще хуже. Неудивительно, ведь Нимфодор одна гоняет вас 4, а меня наоборот гоняет несколько учителей. Конечно, не только меня, Нев тоже присутствует, но все-таки. А что у тебя за встречи такие? Чуть прищурившись, спросила Гермиона. Ревнуешь? Улыбнулся Поттер Эванс. Ничего такого, всего лишь встречался с мистером Крокером, с несколькими учеными, дабы в будущем запатентовать свои разработки, назначил встречу со своими финансовым советником и с мистером Фламелем, Николасом Фламелем. Теперь Гарри улыбался чуть шире, видя потрясение на лице любимой. Именно, мистер Фламель все-таки ученый, поэтому мнение такого человека мне было очень важно. И к тому же мне удалось кое-что узнать, не относящееся к науке. И подросток рассказал своей девушке о том, что Хагрид 4 года назад взял что-то из сейфа, когда он вместе с Гарри приходил в банк, и что великан проболтался насчет Фламеля. И даже о некоторых догадках, насчет того, что на самом деле прятал Хагрид и Дамблдор в школе. То есть директор прятал философский камень, но зачем ему это, Гарри? Зачем? Ну, я точно не знаю, но у меня есть мнение, что это нужно было, чтобы заманить Волан-де-Морта и свести в бою со мной. Вспомни пророчество, он отметит его как равного себе, но не будет знать всей его силы, и один из них должен погибнуть от руки другого, ибо ни один не может жить спокойно, пока жив другой, прошептала Гермиона. Ты же не хочешь сказать, возможно, я не могу точно знать об этом, но другого объяснения я не вижу. Но даже если это правда, то либо Дамблдор считает себя непогрешимым, либо Том Реддл слишком туп, чтобы поверить в эту глупость. В каком смысле? Фламель не мог отдать камень, так как он всегда нужен ему под рукой. К тому же, это опять мое мнение, он не мог бы отдать такую ценную и важную вещь кому-то, даже Дамблдору. Скорее всего, директор пытался заманить Тома каким-то драгоценным камнем или подделкой. Какая-то глупость, если честно. Директор Дамблдор великий волшебник, но почему-то его дела слишком нелогичны. Если он и правда хочет победы над Волан-де-Мортом, он должен был обучать тебя, а не пытаться сводить 11-летнего мальчика с самым опасным темным магом в мире. Логика – это не то, чем пользуются маги Британии. Особенно если посмотреть, как в последние 100 лет падало образование. Я вообще удивлен, что хоть кто-то из взрослых на что-то способен. Мистер Фламель сам показывал мне разницу между образованием в 1850 и в нынешнее время. Гарри, ты обязан меня познакомить с Николасом Фламелем. Глаза девушки горели таким огнем, что Гарри невольно улыбнулся. Все-таки его невеста очень милая и красивая, особенно когда злится или услышала новости о новой информации. С радостью, Мия, но только после Рождества. Несмотря на то, что пишут в книгах, Николас очень активный старичок, любящий путешествовать. Кстати о старичках, только мне кажется, что тот старичок, сидящий за тем столиком возле окна, смотрит на нас с тех пор, как пришел сюда. Гермиона Грейнджер незаметно наколдовала зеркальце, чтобы посмотреть в указанном направлении. Возле окна и правда сидел старичок, в старом плаще с капюшоном, закрывающий половину лица. Также девушка заметила, что окружающие люди его словно не замечают. «Хм, думаешь, что это кто-то из пожирателей?» «Вряд ли, Мия. Люциус бы предупредил, если на меня была бы объявлена облава. Скорее всего, частное лицо. Давай пока о другом поговорим, но не будем забывать о нем». «О другом, Хм, зачем ты встречался со своим финансовым советником?» «Извини, если что-то личное», — смутилась девушка. «Ничего секретного. Просто решил открыть свое дело по защите домов. Я многое вычитал из библиотеки Блэков и Поттеров, научился накладывать защитные чары и руны на различные вещи, и даже на дома. Именно поэтому ты могла заметить, что магия возле моих домов стала другой», — заметила. «Мне даже показалось, что если бы ты запретил мне вход в твой дом, то я бы получила такой откат, что меня не смогли бы найти даже с собаками. Но я просто решила, что раньше не обращала на это внимания». «Значит, теперь ты будешь создавать защиту для домов волшебников?» «Именно. Это не самый худший вариант, между прочим. К тому же, за последние пару лет мое имя активно пиарилось, так что на мои разработки люди будут выстраиваться в очередь. Осталось только еще несколько испытаний и все». Общаясь, подростки стали замечать, как вокруг них меняется обстановка. Посетители ушли, но пришли и другие, и вроде бы ничего странного, но пить одну чашку кофе в течение получаса, или столько же времени протирать стойку в одном и том же месте, продолжая разговаривать вслух, подростки общались с телепатией. «Сколько?» «Трое». «А сзади меня?» «Столько же». «Плюс поменялась официантка». «Всего 7». «А если считать вместе с ними того старичка, то это уже 8». «Значит, у них численное превосходство. Как бы сильны мы ни были, они смогут взять нас числом. А если это не враги, Гарри?» «Постоянная бдительность, как говорит мистер Грюм. Лучше быть настороже, чтобы не огрести по полной программе. Умеешь же ты устраивать свидания, любимый. За это ты меня и любишь. Заклинания по усмотрению, но жалеть я их не буду. Надо, и авадой приложу». Не успели они договорить, как обоим подросткам пришлось резко подниматься и отбиваться. Гарри мгновенно поставил щит противо, защищаясь от заклинания ледяного шипа, отбив сразу 3 шипа, и мгновенно контратаковал сикой каменным кулаком. «Все это невербально, мисс Грейнджер, также невербально», послала в противников огненные заклинания инкарцера, ставя перед собой отражающие щиты, не забывая уворачиваться. «Мия, ставь возле себя муфлята», мысленно прокричал Гарри, затемняя очки и выпуская с ладони шар тьмы, попав в грудь официантки. Девушка даже не стала спрашивать, зачем это делать. Увернувшись от заклинания Авады Кедавра, Гермиона наложила вокруг себя чары тишины, краем глаза следя за своим парнем. Гарри же, атаковав противников бомбардой, бросил в их сторону небольшой камень. Блондин и темно-русый маг только лишь усмехнулись в ответ, даже не обратив внимания на эту ненужную вещь, до того момента, пока руны на камне не начали развеиваться. Руны выпустили мощный импульс света с яркостью до 4-5 мл кандил, вместе с громким звуком в диапазоне до 180 дБ, здесь и далее, дБ, тем самым оглушая противников на срок от 4 до 6 часов. Гарри создал этот небольшой артефакт на основе светошумовой гранаты Г-60 «Стунгренаде», созданной в Великобритании в конце 70-х годов. Пришлось хорошенько помучиться, но Поттер Эванс мог радоваться полученным результатам. Все-таки иногда есть плюсы в том, чтобы обращать внимание на магловские разработки. Гермиона Грейнджер в данный момент тоже не стояла на месте, отражая атаки и принимая их на щит. В том числе и рефлексия, она краем глаза заметила приходящую в себя официантку. Женщина выпустила более мощную версию сика, которую Рейвенклавка приняла напротиво. Щит почти полностью поглотил заклинание, но слабый импульс все-таки прошел через него, ударив девушку в плечо, разрезав футболку и оставив рану. В ответ Гермиона атаковала противницу Флиппинда, отбросив ее назад, в полку с бутылками. К сожалению официантки, осколки бутылки вонзились в ее спину и шею, а два из них повредили артерию. Женщина погибла еще до того, как закончился бой. Тап уходя от атак и контратакуя, Гарри не упускал шанса следить за своей девушкой, чтобы, если что, успеть прикрыть. Но как оказалось, ей этого не так уж сильно требовалось, все-таки несколько лет полетов на метле держали мышцы в тонусе, да и Тонкс не давала отдохнуть своей ученице, так что в итоге она без особенного труда отбивалась. На несколько секунд сознание Гарри словно отключилось, пока тело на полном автомате сражалось, а отключилось сознание именно потому, что он смотрел на девушку, на то, как она грациозно уходит в сторону, на изгибы ее тела, на то, как горят ее глаза. А когда девушка замечает, как вражеское заклятие едва не задевает или наоборот, слегка задевает Гарри, складывается ощущение, что она заводит всех глазами. Авада не авада, но вот заклинание ледяного шипа, который Гермиона лишь несколько раз видела сегодня, воспроизвести она смогла, пробив им ногу мага с темно-рыжими волосами. «Всегда удивлялся тому, как быстро ты учишься, любовь моя», — весело сказал Гарри. Трансфигурируя из остатка стула щит, Поттер Эванс принял на него 6 небольших ножей, которые блондин создал прямо из воздуха. Сразу после этого щит полетел в лицо противника, при ударе ломая тому нос, а следом за щитом в горло мужчины ударила сика. Противник замер на месте, держась за нос, а через 3 секунды на пол упала вначале голова, а потом и сам блондинчик. Оставшиеся в живых, со стороны Гермионы, 2 черноволосых и темно-рыжий с пробитой ногой, а со стороны Гарри, русые со шрамом на шее, перешли на более опасные заклинания, явно бросив любые мысли, чтобы взять их живыми. Щиты подростков стали менее эффективными, разрушаясь от одного попадания, заклинания даже уничтожали рефлексия. Столкнувшись спинами друг с другом, подростки резко поменялись местами, сменив противников. Гермиона выпустила со своей палочки Адиска Фаер, адское пламя, а Гарри Авада Кедавра. Смертельное заклинание убило рыжего, который из-за раны не смог вовремя увернуться, а пламя противники смогли погасить неизвестным ледяным заклятием, что немало удивило подростков. «Бежим!» — выкрикнул Гарри, бросив бомбарда Максима в потолок кафе.